После поездки на Олимпиаду Олеся ни разу не пропустила вахту у Саши. Но по утрам, перестелив и накормив бывшего мужа, она с огромным трудом удерживалась от порыва снова дать нянечке рубль и больше в этот день не возвращаться в больницу. Рубль — это серьезная трата в ее нынешнем бюджете и так подорванном диетическими продуктами для мужа. Но останавливала ее не жадность, а чувство вины. Как это — отдать родного человека в чужие руки? Нет, нельзя. Невозможно, хоть и ехидный внутренний голосок напоминал, что она уже сделала это, когда развелась. Хуже всего было то, что она больше ничего не чувствовала к этому сломленному человеку, кроме обычной жалости, даже нежности, и то и не могла найти в своей душе. Врачи советовали разговаривать с Сашей, чтобы сознание поскорее к нему вернулось. Олеся пыталась, но не могла выдавить из себя ни одного искреннего слова. Гладила его по голове, но рука была холодная и чужая, почти как Сашина, повисшая после инсульта бессильной мертвой плетью. Она заметно похудела. Любимые черные брючки из облегающих превратились в настоящие матросские клёши, а руки стали жилистыми, с набухшими венами. Ухаживая за Сашей, она соблюдала правила медицинского персонала, касающиеся внешнего вида. Стригла ногти под корень, волосы собирала в тугой гладкий пучок, не пользовалась духами, которые и так подходили к концу, а новые взять было негде, и от косметики тоже практически отказалась. Заодно отпала необходимость подолгу смотреться в зеркало. Умыться и причесаться можно было и не глядя, но порой, на бегу встречаясь взглядом со своим отражением, Олеся отшатывалась в удивлении. Так не похожа она теперешняя на ту холёную, гладкощёкую генеральшу, какой была всего лишь полтора года назад. «Это называется опустилась», — строго говорила она себе, поправляя шарфик, и бежала в больницу. Потери красоты почему-то было совсем не жаль. Олеся давно, еще до развода, приняла тот печальный, но неизбежный факт, что молодость прошла, а вместе с нею и женская привлекательность. Примерной жене и матери безразлично, кому она нравится и кто ее хочет. Так что невелика потеря. Главное — оставаться витриной семьи, быть хорошо одетой, ухоженной и приветливой, чтобы все видели, что дома царит благополучие и счастье. Все это прошло, миновало, и теперь она просто пожилая учительница, которой достаточно выглядеть опрятно и аккуратно. Никому не надо ничего доказывать и пускать пыль в глаза. И, Господи, как же это приятно, когда можешь позволить себе быть той, кто ты есть. Как здорово, когда дети тебя слушают, и ничего, что ритмика — совершенно неважный предмет. Пусть танцы не нужны в современной жизни, но как знать? Вдруг через 20 лет кто-то из ее учеников сносно исполнит вальс на собственной, например, свадьбе и вспомнит ритмичку добрым словом. А если она еще добросовестно подойдет к преподаванию ЭПСЖ, то свадьба эта не закончится разводом. Чувствуя ответственность за счастье будущих поколений, Олеся серьезно взялась за книги по психологии и поняла, что ее тянет изучать эту науку. Настолько тянет, что хочется рискнуть и вместо Института культуры подать документы в университет на психологический факультет. Олеся заставляла себя быть реалисткой, но дерзкая идея не отпускала. «Пусть тебе 100 лет и никакого блата, но ты попробуй», — пищал внутренний голос. «Посмотри, как легко тебе дается учеба. В конце концов, не зря ты трижды прошла школьную программу в училище с сыном и с дочерью». Однажды ей позвонил Артём Степанович и пригласил в кино. «Культпоход?» — спросила она. В трубке засмеялись. «В каком-то смысле да, но только для нас с вами». Олеся подумала-подумала, да и согласилась. Предложение было как бы неожиданное, и в то же время она не слишком удивилась. Олеся давно чувствовала, что Вихров смотрит на нее немножко по-особенному, но заставляла себя думать, что ошибается, принимая обычную дружелюбную манеру за любовный интерес. Накануне свидания она волновалась, суетились, каждые 3 секунды напоминала себе, что она лет на 5 старше, значит, во всем этом кроется какой-то подвох. Но потом они очень мило провели время, посмотрели невероятно скучный французский фильм, прогулялись по Невскому и, как подростки, на прощание неловко поцеловались возле ее парадной. Возвращаться в юность было странно, весело и немножко ненормально. На работе они украдкой переглядывались, и у Олеси сердце замирало то ли от этой детской конспирации, то ли потому, что Артём ей нравился. Когда она начала встречаться с Сашей, то пребывала в диком напряжении и постоянной тревоге. Всё время боялась отпугнуть неосторожным жестом, неправильным поступком, отказом близости до брака. Она тогда была будто рыбак, на удочку которого клюнула крупная рыбина, и требуется филигранная точность, чтобы её вытащить. А если сорвётся, то всё, рыбак умрёт с голоду. Затащить молодого перспективного офицера под венец требовалось любой ценой, и анализировать собственные чувства в той острой ситуации казалось как-то глупо. Лучше кадра, чем Саша, она точно не найдёт. Так что победа или смерть, и никакой рефлексии. А сейчас всё иначе. Артём очень нравится ей, но она позволит жизни происходить, а себе быть самой собой. Вернувшись в субботу из больницы, Олеся взялась за генеральную уборку, потому что собиралась завтра после свидания пригласить Вихрова на чашечку кофе. Ту самую, которая не является чашечкой кофе в полном смысле этого слова. Стыдно признаться, но ей хотелось близости с Артёмом без всяких объяснений и далеко идущих планов. Просто если взрослые люди встречаются, то это должно произойти. Так почему бы и не сейчас? Натирая створки полированного шкафа так, чтобы можно было в них смотреться, Олеся вспоминала губы Артёма. Сухие, обветренные, шершавые, но такие тёплые и осторожные, и жмурилась от сладкого стыда. Нет, не годится ей, пожилой женщине, впадать в такую чувственность. Как говорится, нежели богато, нечего и начинать. Но увещеваний хватило ненадолго. Вдруг раздался звонок в дверь. Олеся решила, что это Артём захотел ей сделать сюрприз. Но на пороге стояла Вика. У Олеси коленки подогнулись от нехорошего предчувствия. «Надо поговорить, Олеся Михайловна». «Нет, о смерти таким тоном не сообщают». Пригласив девушку на кухню, Олеся поставила чайник и села напротив. «Да, Викуля, слушаю тебя». «Олеся Михайловна, я говорила с врачами». Вика скорбно покачала головой. «Они хотят выписать Сашу через пару недель». «Уже? Не слишком ли рано?» «Поверьте, я задала им тот же вопрос. Но они говорят, что лечение он уже всё получил, которое мог, а просто так лежать, понимаете ли, нельзя. А санаторий? Обычно после болезни нам всегда выписывали путёвку в санаторий». Вика поморщилась. «Олеся Михайловна, но вы же сами всё видите. Какой ему санаторий?» «И то верно». «Ну что ж, видно, делать нечего». Чайник засвистел. Олеся выключила газ, взяла жестяную банку с заваркой, но Вика остановила её досадливым жестом. «Не надо, не хлопочите. Давайте лучше спокойно обсудим ситуацию». «Давайте». Олеся послушно опустилась на табуретку. «Я думаю, будет лучше, Олеся Михайловна, если вы заберёте Сашу к себе». «В смысле?» «Поверьте, так всем будет лучше. Здесь его родной дом, настоящая семья. Ему гораздо легче будет приспособиться к своему новому состоянию». Олеся уставилась в тёмное окно. «Что ж, Вика, пожалуй, права. Мозг Саши отмер не полностью, а только наполовину. И оставшейся половиной ему будет легче сознавать, что он находится в родном доме с родной женой, а не с девкой, которая спешит от него избавиться, как только что-то пошло не так. Маша тоже считает, что лучше забрать его сюда», — мягко продолжала Вика. «А ты с ней это обсуждала?» «Конечно. Мы созваниваемся почти каждый день». «Что ж, приятно слышать». Олеся поджала губы. Ей самой дочь звонила раз или два в неделю. «Мне кажется, это очевидный выход, Олеся Михайловна». Вика взяла её за руку и улыбнулась так тепло и ласково, что Олесю чуть не стошнило, которое устроит абсолютно всех. «Вика, я хочу тебе напомнить, что его жена ты, а не я». Девушка выпустила её руку. «Ну, если это для вас так важно, — процедила она, — то этот вопрос мы легко решим. У меня есть знакомые в ЗАГСе». «Нет, дорогая, это у меня есть знакомые в ЗАГСе», — хмыкнула про себя Олеся, «которых ты отобрала у меня вместе с мужем. Так вот, заявление на развод оформим задним числом, а чтобы пожениться, вам вообще ничего не придётся нарушать. Когда у жениха серьезная болезнь, то брак регистрируют в день подачи заявления. Это я знаю, спасибо. Ну вот, если грамотно подсуетиться, то из больницы вы уже законного мужа заберете. Подожди, мне надо подумать. Олеся Михайловна, ну правда, я одна с ним не справлюсь. А ты не беременна? Вика энергично поплевала через левое плечо и постучала по столешнице. Тьфу-тьфу-тьфу, слава богу, нет. Этого только не хватало. Ну так что? Вы же хотели его вернуть. Хотела. Ну так и вот. А врачи сказали, что при надлежащем уходе он восстановится. Неужели? Ну, не полностью, конечно, щебетала Вика. Но кое-что вернется. Ладно, Вика, иди домой. Я подумаю. Олеся поднялась, зная, что согласится. Просто не хотелось сдаваться слишком быстро. Они прожили вместе 25 лет, половину жизни. Вместе становились родителями, вместе взрослели, вместе начали стареть. Значит, надо вместе болеть и вместе умирать. Вика, в сущности, посторонний человек. Она увела Сашу из семьи, но не успела с ним сродниться по-настоящему. Вряд ли она сумеет обеспечить Саше должный уход. В ее руках он быстро помрет от пневмонии или от пролежней. И самые важные дети будут спокойны, что больной отец дома, под присмотром матери, а не у чужой девки. Все правильно, все хорошо. Семья воссоединится. Только на душе такая тоска.